Глава 13. Поганые земли, приграничье, имперский тракт, 1039 оборот от Великого Разлома, 14 день второго весеннего месяца. Во второй половине дня погода улучшилась. Ветер разогнал облака, солнечные лучи заиграли бликами на поверхности луж, запахло какими-то травами. Наступившая весна чувствовалась даже здесь, на поганой земле. Только вот цвета у нее были немного другие. Странное ощущение нереальности происходящего. Молодая, не так давно пробившаяся из-под земли трава, листья настоящих вдоль дороги деревьях и цветы. В последние месяцы зимы здесь, на юге, природа обновляется, но хаос вносит в этот процесс свои коррективы. Все вроде растет, трава не пожухлая, листья обычные. Воздух свежий, солнце греет, как и должно. Вот только краски такие, словно на дворе глубокая осень. Разум подобное воспринимает с трудом, и ничего ты тут не поделаешь. До Шанара оставалось не больше 5 лиг, и, несмотря на окружающие пейзажи, настроение у меня было приподнятое. Оно и понятно. В Погоне я никогда раньше не был, и эта поездка по известным причинам не вызывала у меня никаких теплых чувств. Однако все оказалось не так плохо. В том смысле, что я ощущал себя превосходно. После пересечения границы мы проехали пару часов до наступления темноты и заночевали у развалин трактира, что стоял возле дороги. Ночи в Погоне — не самое позитивное время. Серорясники рассказывали, что после заката на охоту выползают опасные твари. Но здесь, у границы, темноты бояться не стоит. Вообще хаосу нет особой разницы. Светло на дворе или нет, его порождение прекрасно чувствует себя в любое время суток. Другое дело, если обращенная тварь привыкла охотиться ночью. Тот же волк или горная кошка вряд ли изменят свои привычки, но здесь их вроде бы никогда не водилось. Вблизи от границы встретить можно одних только бесноватых. Но эти твари не проявляли агрессии, уходили с дороги и старались держаться от нас на большом расстоянии. Как бы то ни было, людям иногда нужно спать. Грон с Кансом в темноте видели хуже меня, поэтому ночь для сна самое время. Задержав взгляд на черепик, который какой-то шутник нацепил на дорожный столб, я скользнул взглядом по развалинам каменного строения и направил коня на холм, за которым лежала Шанара. Опасаешься ты темноты или нет, ночевать лучше на освещенной земле. В городе раньше хватало святилищ. Вот в каком-нибудь из них мы и остановимся на ночлег. До Када все равно доехать сегодня уже не успеем, поэтому остаток дня лучше провести в Шанаре. Останавливаться в лесу — такая себе перспектива. Слишком уж много непонятных тварей обитает, по слухам, в этих местах. Впрочем, с людьми нам тоже встречаться не хочется. Ну его, от греха. Вообще, за прошедшие 23 оборота народу в Погоне побывало достаточно. Выжили, правда, далеко не все. Но хаос — не самая главная причина смерти тех, кто не вернулся в Империю. Людская алчность не знает границ, и в первые годы здесь разворачивались целые войны между бандами мародеров. Впрочем, сейчас тут никого почти не осталось. Города вблизи границы разграблены, а соваться дальше дураков нет. Но это если не считать нас и этих уродов с туманных равнин. Утром, собираясь завтракать, мы увидели вдалеке отряд обезьян, тех, что стояли под стенами лагеря. Со штурмом не задалось, и они решили прогуляться по Погоне. Ну да. Кто бы, блин, сомневался. При этом первый отряд, тот, что двинулся сюда с кладбища, идет по другой дороге и тоже, скорее всего, в Шанару. Тут просто больше никуда не придешь. Шанара, Кад, переправа через реку, и там один дневной переход до Сарна. Нам с этими тварями, похоже, по пути. И это наводит на невеселые мысли. Нет, ну а за каким бесом в Акарем приползли два червя? Раньше ведь такого никогда не случалось. Возможно, эти твари пришли сюда без какой-либо цели, но в это верится слабо. Тот демон, которого привел в мир дядька Освальд, скорее всего, сбежал в Сарн и оттуда как-то призвал этих уродов. Да, наверное, я могу ошибаться, но этого сейчас не проверить. Ловить кого-то из них и опрашивать желания нет. Оно не так, чтобы сложно, но зачем терять время? Обезьяны идут пешком. Им, как и нам, нужны отдых, вода и еда. Припасов у них с собой нет, а значит, в Шанаре оба отряда подойдут не раньше, чем завтра к полудню. Мы к тому времени будем уже далеко. Сам же демон. Если он в Сарне, то до него еще нужно добраться. Если повезет, то на месте и разберемся. Не стоит пока забивать голову. «Лер, получается, твоя мать бессмертная?» — задумчиво произнес едущий позади меня Канс. «Только все равно странно». «Почему бессмертная?» Обернувшись, я посмотрел на Белобрысова. «И что тебе странно?» В дороге я рассказал спутникам о своем детстве и о письме, которое мне оставила мама. Эти парни спасли меня от неминуемой смерти, и не было смысла от них что-то скрывать. А еще я устал носить все это в себе, жить, не имея возможности поделиться. Выслушав мой рассказ, Канс надолго замолчал, что для него было не характерно. И вот сейчас, видимо, до чего-то додумался. Только бессмертная как-то очень неправдоподобно звучит. «Я лишь предположил...» Канс пожал плечами и, тронув пятками бока коня, поравнялся со мной. «Ну а странно вообще все. От твоего рождения до письма». «Поясни». Я нахмурился и посмотрел на товарища. «Только без обид?» «Да, конечно». Я кивнул. «Какие обиды?» «Хорошо. Тогда ответь на пару вопросов». Канс повернул голову и с сомнением посмотрел мне в глаза. «Что бы делала на месте твоей матери любая другая женщина, заполучив в свою постель герцога и родив сына, которого в итоге признал отец?» «Но...» Я смутился и отвел взгляд. «Маму никогда не интересовали ни деньги, ни привилегии». «Вот именно!» — парень кивнул. «А еще она почти не вспоминала о твоем отце, так?» «И что?» Я нахмурился, не понимая, куда он клонит. «Если бы твоя мать соблазнила герцога, то ее интересовали бы и деньги, и привилегии», — опустив взгляд, пожал плечами бандит. «Если бы она любила его, то вспоминала бы. Противоречие, не находишь?» Я ничего не ответил, вздохнул и тоже опустил взгляд. «Все так. Мальчишке сложно в таком разобраться. А я до сих пор думаю о ней как ребенок. Только мне наплевать, любила ли мама отца или нет. Главное, что она любила и любит меня». «Твоя мать словно бы выполняла предначертанное», — со вздохом негромко добавил Канс. «То, что выше золотой любви». «Завет единого», — мгновение поколебавшись с досады, произнес я. «В момент расставания мама сказала, что он еще давлеет над нами. Не знаю, что это за завет и как я с ним связан, но думаю, что, вернувшись в Кинай, найду ответы на все эти вопросы». «Ты сказал про Кинай», — неожиданно пробасил едущий позади нас Грон. «Возможно, твоя мать, находясь там, узнала что-то такое, после чего остальное для нее стало неважно. Ну, кроме, пожалуй, тебя». «Да, странно как-то действует на моих спутников погонь». Канс пару часов молчал. Грон за один раз произнес больше 10 слов. «Со мной вот тоже что-то не то. Досадно, в смысле, и грустно. А еще я ненавижу этот завет, который в детстве лишил меня матери и отца». «Возможно, ты прав, но сейчас этого, увы, не узнать». Я пожал плечами и, желая сменить тему, поинтересовался. «С вами все в порядке? А то вы сегодня какие-то странные». «Печать у меня проснулась. Руку почти не чувствую», — отведя взгляд, виновато выдохнул Канс. «Говорят, так бывает со всеми. Хаос как-то взаимодействует с метками элементов, но не хотелось бы свалиться где-нибудь по дороге». «И у меня тоже», — пробасил за спиной Урх. «Голова раскалывается. Я вижу не очень хорошо». «А чего сразу не сказали?» — прорычал я и, тронув пятками бока коня, махнул рукой в сторону города. «Быстро в Шанару! Пересидите в святилище, там хаоса меньше». «Да нормально все! Мне в спину выкрикнул Белобрысый. «Сейчас пройдет. «Галопом!» — рявкнул я и погнал коня на вершину холма. «Пройдет, ну конечно! Я чуть не подох, пока оно проходило». Выехав на вершину, я быстро оглядел открывшийся впереди город и погнал коня к ближайшим воротам. Шанара выглядела удручающе. Я раньше никогда не бывал в оставленных жителями городах и не мог даже представить, как быстро они приходят в запустение. Фасады обветшалых домов зияют прорехами перекошенных окон. Улицы завалены мусором, часть стены обвалилась. Воротные створки гниют на земле. Более-менее сохранилась только центральная часть Шанары, где в основном стояли каменные дома. Однако запустение добралось и сюда. Вот, казалось бы, всего 33 оборота, и город стал похож на гниющий труп. Впрочем, какое мне до этого дело? То, что надо, увидел, остальное неважно. Примерно в сотне шагов от ворот у перекрестка находилось святилище Шамы. Каменное строение выглядело относительно целым. Часть крыши осыпалась, от забора остались воспоминания, но это не страшно. Главное, чтобы сохранился алтарь. Ничего опасного я не заметил. Полтора десятка бесноватых толклись в пригороде на огородах. Страшных тварей вроде не видно. Это не значило, что их там нет, поэтому расслабляться не стоит. Доскакав до пригорода, мы перевели коней на легкую рысь и уже подъезжали к воротам, когда один из камней на обочине ожил. Затаившаяся тварь бросилась на едущего за моей спиной Канса, и события понеслись вскачь. Какая-то мерзкая смесь броненосца и кабана. Приземистое тело чудовища покрывали серые костяные пластины. На вытянутой лобастой морде светились алые прорези глаз. Жуткие кривые бивни были размером в 3-4 ладони. Весило оно никак не меньше четверти тонны. Канс успел среагировать и вырвать ногу из стремени. Коню повезло значительно меньше. Разогнавшаяся тварь врезалась в бок животного и по кабанье мотнула башкой снизу вверх. Бивни чудовища разорвали плоть и вырвали несколько ребер. Противно хрустнули кости. Кровь плеснулась на дорожную пыль. Смертельно раненый конь подлетел в воздух и, рухнув на землю, жалобно захрипел. Не будь Канс отмеченным, его путешествие уже бы закончилось, но парень успел среагировать и практически не пострадал. Отлетев к обочине вместе с конем, он в воздухе покинул седло и оттолкнулся от крупа животного. Удачно приземлившись, парень прокатился по траве, вскочил на ноги и выхватил из ножен оружие. Одновременно с этим я спрыгнул со своего коня и, потянувшись к эфиру, бросился на помощь приятелю. Не успел. Тварь, очевидно, сильно изголодалась, и, опьянённая запахом крови, принялась пожирать внутренности конвульсивно дергающегося коня, отвратительно чавкая и хрустя на зубах костями. Этим и воспользовался Грон. Первым подбежав к чудовищу, Урх перехватил второй рукой меч и вскинул его над головой. Ладони и запястья гиганта на глазах покрылись коричневыми чешуйками, он что-то неразборчиво проорал и ударил. Лезвие полуторного клинка без видимого труда разрубило костяную пластину на шее чудовища и погрузилось вплоть примерно на локоть. «Лер, назад!» — махнув рукой, проорал мне Канс. «Он сам справится!» Так и случилось. Не давая твари опомниться, гигант ударом сапога опрокинул ее на землю и, повторно вскинув клинок, загнал его чудовищу в глаз. Остриё меча проломило кабану череп, тот дернулся и затих. Конь перестал биться в конвульсиях, в воздухе ощутимо запахло серой. «Силён!» Я убрал в ножны меч и оглядел трупы, с сожалением думая о том, что скорость нашего передвижения теперь серьезно замедлится. Впрочем, не страшно. 60 лиг до када — это один дневной переход, если быстро идти. Ну а там коней все равно пришлось бы бросать. Живы все и не ранены, это самое главное. «Ага, силён!» Канс хмыкнул и, подойдя к трупу коня, снял с седла чудом сохранившийся лук. «У нас все честно. Брату сила досталась, а мне ум». «Поговори еще, буркнул Грон, вытирая тряпкой клинок. «По сторонам бы лучше смотрел». Кожа на руках и запястье гиганта снова стала нормального цвета. Камень ушел в откат, но если бы не эта способность, непонятно, чем бы все здесь закончилось. Зачарованное оружие — это, конечно, здорово, но костяную броню оно рубит так же, как и обычное. Впрочем, все уже позади. Ничего не говоря, я ушел за конем. Трудом успокоив испуганное кровью животное, вернулся, ведя его в поводу. Канс к этому времени уже снял с убитого коня мешок с вещами и теперь с сомнением смотрел на седло. «Оставляй, оно все равно больше не пригодится». Я обернулся к Урху и выругался. Грон выглядел так, словно влил в себя литр жарки. Глаза гиганта помутнели, и дышал он с заметным трудом. Этот запах серы. Тварь, подохнув, отравила воздух хаосом, который, очевидно, ускорил преображение печати камня. «Голова раскалывается», — заметив мой взгляд, пробасил он. «И дышать тяжело». «Быстро в седло!» — рявкнул я, переведя взгляд на Канса, и в бессилии стиснул зубы. Белобрысый выглядел не намного лучше своего брата. Не знаю как, но зараза накрыла их одновременно. Когда я повернул голову, парень хотел что-то сказать, но не смог. Выронил лук и свалился на траву без сознания. «Грон, на коня!» — приказал я. «Мы доедем на моем!» Дождавшись, когда Урх сядет в седло, я передал ему вещи брата. Затем закинул Канса на своего коня и приказал выдвигаться. Грон потерял сознание на пороге алтарной. Не знаю уж, как он смог доехать и потом еще пройти 20 шагов, но боги, видимо, решили над нами больше не издеваться. Уложив братьев у правой стены главного зала святилища, я поклонился алтарю Шамы, кинул в чашу для пожертвований 3 золотых монеты, затем вышел на улицу и высказал небесам все, что думал о сегодняшнем дне. Немного успокоившись, я снял сетел мешки и перенес их в алтарную. Здесь набрал в колодце воды, напоил коней и подвесил им к мордам сумки с зерном. Расседлывать не стал и на коновесь решил не вести. Оставил животных в небольшом помещении слева от входа. Нет, так-то коням нечего делать в святилище. Но эти правила придуманы до появления погони. Не знаю, что здесь происходит ночью, но мне спокойнее, когда лошади под рукой. Правила они на то и правила, чтобы их нарушать. Надеюсь, Шама за это на меня не обидится. Закончив с делами, я вернулся в алтарную, проверил у ребят дыхание и, усевшись возле противоположной стены, задумался. Адреналин из крови ушел, и меня накрыло осознание той задницы, в которой я оказался. В погоне, с 2 полутрупами на руках и полным непониманием происходящего. Перспективы не самые радужные, особенно с учетом того, что в Шанару вот прямо сейчас идут 2 отряда уродов. 3 сотни обезьян и еще 1 козлорогий. Мимо города они не пройдут, а придя, обязательно захотят разрушить тут все святилища. Освещенная земля живых не остановит, значит, утром неплохо бы отсюда свалить. Вот только я не знаю, когда очнутся ребята. Мне неизвестно, что происходит с их печатями и что в таких случаях нужно делать. Я могу только предположить, что здесь, в святилище тьмы, все происходящие изменения пройдут значительно легче. Однако это совершенно не факт. Как бы то ни было, Канс с Гроном живы и умирать вроде не собираются. А значит, есть шанс, что они оба очнутся до утра. Если этого не случится, придется что-то решать. Хотя вариантов на самом деле не так-то и много. Точнее, он всего один. Если ни Грон, ни Канс не очнутся, закину их на лошадей и двину в сторону Када. Нет, понятно, что это только в планах легко. А в реальности привязать того же Урха к коню будет очень непросто. Но делать все равно больше нечего. Ребят я не брошу ни при каких обстоятельствах. И дело даже не в том, что они вытащили меня с той площади с эшафотом. В этом мире не так много людей, к которым я могу спокойно повернуться спиной. Так вот, мне не хочется, чтобы их стало меньше. Грустно усмехнувшись, я привалился к прохладной стене и медленно оглядел зал. Здесь, в Шанаре, как и везде в Лидде, люди поклонялись и Шаме, и Отрису. Но святилища строили достаточно скромные, в отличие от Империи и Аширона, где городские храмы словно бы соревновались между собой в вычурной роскоши. Вот и здесь все было устроено без излишеств. Небольшой зал, скромный алтарь, бронзовая жертвенная чаша, ступени для молящихся прихожан и 12 полустертых фресок на стенах. Шаму всегда изображали с закрытым капюшоном лицом, иногда в образе черной пантеры. Не знаю, с чем это связано, но я не силен в толковании священных писаний, поскольку ни одно из них не читал. Просто неинтересно. Я почитаю тьму, но мне не нужны чьи-либо наставления. В зале царил полумрак. В святилищах тьмы никогда не зажигают свечей. Свет проникает сквозь круглые отверстия в потолке, которые символизируют ночные светила. Еще слышал, что служители Шамы выращивают какие-то специальные светящиеся растения, но здесь я ничего подобного не заметил. День уже клонился к вечеру. Наверное, в старые времена весь путь от Акарема до Шанара занял бы не больше 5 часов, но за 23 оборота дороги пришли в негодность. Нет, все не настолько плохо, но в быстрой езде просто не было смысла. До Када за 1 дневной переход мы бы все равно не добрались. Чтобы чем-то себя занять, я решил переложить вещи в мешке, когда из помещения с лошадьми донеслись характерные звуки. Тревожное ржание и 2 коротких удара. Понимая, что уже опоздал, я вскочил на ноги, выхватил меч и рванул по коридору ко входу. Опасаясь засады, я резко остановился возле двери и выругался в бессилии, заметив сквозь арочный проем убегающую в город бесовку. Эта рогатая тварь убила коней и спокойно сбежала. Словами не передать, что я чувствовал, глядя ей вслед. Нет, но вот почему оно всегда сразу? Сколько еще дерьма должно случиться, чтобы Алата наконец успокоилась и перестала подкидывать мне испытания. Чего и сегодня не имется. Заглянув в комнату и с досадой оглядев конские трупы, я покачал головой. Убрал в ножны меч и вернулся в алтарную. Единственный мой план улетел пантере под хвост. В ее святилище из подачи ее же подвижницы. Автор напоминает, что темная валькирия Алата заведует удачей и является подвижницей богини тьмы Шамы. Нет, было понятно, что бесовка от меня не отстанет. Но я думал, что почувствую эту тварь. Только та странная легкость сейчас и не подумала появляться. Возможно, потому что целью бесовки в этот раз был не я. При этом в открытую драку она не полезла. Ну да, я бы на ее месте поступил точно так же. Зачем рисковать, если на подходе два отряда союзников? Только мне-то что теперь делать? Попытаться как-то разбудить ребят? Водой их облить ближе к утру? Или попробовать напоить жаркой? Не знаю. Но, может быть, что-то придумаю. При всем при этом я теперь не могу спать. Нет, обычный человек ко мне подкрасться не сможет. Бесовку бы тоже не смогла. Но если я ее опять не почувствую, то закончится все печально. В общем, в какую сторону ни посмотри, кругом одна огромная задница. Однако никто тут не собирается посыпать голову пеплом. Я не ранен, вооружен, и, значит, обязательно что-то придумаю. По-другому никак. Зло усмехнувшись, я посмотрел в сторону выхода. И тут заметил мужчину. Оборотов под 60. Невысокий, в серой мантии с пятиконечной эмблемой на левой части груди. Он спокойно шел ко входу в святилище, опираясь на короткий резной посох, очень похожий на трость. С виду совсем не опасный, если, конечно, забыть, где мы находимся. Гулял себе человек по городу и решил вот заглянуть в святилище темных. Ну да. При этом эмблема у него на груди очень непростая, и глаза странные, карие. Походного мешка за спиной нет, и это наводит на определенные мысли. Пройдя вправо и влево, я встал напротив входа в зал так, чтобы прикрыть ребят от возможной атаки, и, потянувшись к эфиру, положил ладонь на рукоять меча. Нет, на врага он вроде бы не походил, но внешность — штука обманчивая, так что лучше быть готовым к любому повороту событий.